Федя взял себе одну Ксюху и три запасных магазина. Еще два дал мне, чтобы сунул в карман. Остальные автоматы сгрузили в багажник, оставшиеся магазины положили в бардачок. Всего у Кавказ-Дюко ментов забрали 10 магазинов. Юнги пробовали было роптать, но вождь коротко пояснил свою позицию. Если дело дойдет до боя, лучше один ствол с боезапасом в умелых руках, чем 5 совсем без патронов. Выпалите ведь в 3 секунды. Чем потом воевать будем? Оставив Бормана Рому с пистолетами охранять сторожа, мы поднялись на 3-й этаж и стали наблюдать, куда направляются наши преследователи. Колонна, состоявшая более чем из 10 машин, вела себя как электрифицированный гигантский червь, снедаемый адским голодом и чем-то до нельзя разозленный. Сверху было видно, как этот червь тыкается в разные стороны, вроде бы бессистемно, наобум, что, тем не менее, не мешало ему медленно и неотвратимо приближаться к дому, в котором мы сейчас находились. Вот эта неотвратимость наводила на очень неприятные мысли. Предчувствие, возникшее у меня по пути сюда, с каждой секундой крепло и самопроизвольно оформлялось страшное подозрение. А вам не кажется, что они один в один повторяют наш маршрут? Ты хочешь сказать, что в тачке маяк? Федя понял меня с полуслова. Ну и как такое может быть? Удивилась Ленка. Кто? Где? Когда? Да что за бред вообще? Машина все время была при нас? Да нет. Был момент, когда мы оставили машину во дворе техникума без присмотра. Если кто-то действительно за нами следил, можно было не просто маяк поставить, а вообще без помех заминировать нашу тачку. Впрочем, сейчас вспоминать об этом бессмысленно. Мы все равно уже никак не можем повлиять на ситуацию. Насчет маяка не знаю, но проехать в город тут можно всяко-разно. Но заметьте, они прутся именно к нам. Да не факт, что к нам. Да хорош спорить, угрюмо буркнул Федя. Подождем еще минуту. Вон там удобнее всего свернуть к городу. Если не свернут, тогда уже точно надо драпать. Через минуту стало ясно, что никуда они сворачивать не собираются. Миновав поворот, колонна вырулила на дорогу, ведущую прямиком к нашему дому, и заметно прибавила скорость. «Валим!» — скомандовал Федя, бросаясь вниз. «Ну, что вам сказать? Зря мы ждали. Пока спустились вниз, пока выехали через ворота кормой вперед, на маневры времени уже не оставалось, колонна успела приблизиться на фатально короткую дистанцию. «Ходу, ходу, ходу!» — как заклинание повторял Федя. «Давай, родимая, выноси!» Родимая, между тем, вела себя как вальяжная барыня. Мир дежурно вдарил по тормозам. Все вокруг поплыло и загустело, и я буквально чувствовал, как нехотя щелкают шестерни в коробке передач, медленно и печально переключаясь с задней скорости на нейтраль, потом на первую. Мы стартовали не просто с нуля, а даже с минуса. И теперь уже всем было отчетливо понятно, что не успеет родимая набрать разгон и оторваться. Не вынести ей нас на спасительную дистанцию. Вражья колонна стремительно приближалась. Где-то на половине разгона нас догнал массивный внедорожник, идущий флагманом далеко впереди остальных машин, и с разбегу долбанул в задницу. От удара Volkswagen швырнуло влево, резко разворачивая на 180 градусов. Мы перелетели через неглубокую канаву и с размаху печатались правым бортом в забор, провалившись с обоими левыми колесами в какую-то узкую траншею. «На выход!» — — скомандовал Федя, вываливаясь из машины и изготавливаясь за капотом. — Бегом в дом! Дим, магазин из бардачка возьми! — Ага. А я вовсю плавал, и уже не по причине гормонального передоза, а ввиду контузии. Приложился головой об стойку и пробил насквозь щеку своими же персональными зубами. Удар был мощным. Если бы мы просто стояли на месте, из машины никто бы уже не вышел. Я слабо помню, как добрался до здания, бежал медленно, словно выдирая ноги из вязкого болота, сосал кровь, обильно сочившуюся из расквашенной десны, и слушал надсадно стучавшее сердце. Оно очень быстро переехало в голову и теперь жило там. Причем, судя по всему, жило последние минуты. Тяжко ему было. По дороге я потерял два магазина. Схватил в охапку, прижал к себе, они и выскользнули. Остались два в руках, да та пара, что была в карманах. Мы расположились на втором этаже, у окон, смотревших на ворота. Обзор был хороший, но пулеметы хронически отсутствовали, а одной Ксюхой и нашими пугачами против такой толпы, особо не повоюешь. Супостаты сгоряча сунулись следом за нами. Один внедорожник попробовал заехать во двор. Федя открыл огонь. Вражья машина встала в воротах. И из нее тотчас же суетливо ответили. Яркая вспышка, длинная очередь в молоко. Свистели ли пули, я не понял. Грохот выстрелов забил, остальные звуки. Стреляли совсем рядом, метров с 30, но ни в кого из нас не попали. «На пол!» — рыкнул Федя. «А уже и не надо было, нас и так, словно ветром сдуло от окон». Федя, сориентировавшись по вспышке, тотчас же дал несколько прицельных очередей. От внедорожника донесся истошный вопль, после чего кто-то яростно крикнул: «Помогите! Да помогите! Муссу убили!» «А-а-а!» — вторил ему другой голос. «Зацепило!» Федя добавил еще разок. После этого еще кто-то там заорал. В результате получилось трио. Двое вопили от боли, а третий звал на помощь. «Давай, давай, давай!» — азартно вопила Ленка. «Мочи, убей их всех!» «Всех не надо», — возразил Федя. «Почему?» «Лучше раненые, чем убитые. Теперь у них есть чем заняться. А мы все, бегом на ту сторону». Мы быстро перебрались в квартиру напротив и вовремя. Тотчас же с дороги по дому открыли ураганный огонь. «Это не штурм», — успокоил Федя, присоединяясь к нам спустя несколько секунд. «Это раненых вынимают, прикрывают, чтобы мы не палили по ним». Следующие несколько минут враг занимался перегруппировкой. По нам никто не стрелял. Вытащив из застрявшего в воротах внедорожника раненых, супостаты прекратили огонь и быстро расставили машины вокруг нашей свечки. Точнее, не совсем вокруг, а подковой, как раз по очертаниям дороги, оставив свободным юго-восточный сектор, обращенный к городу. Как бывалое дитя военного, я быстро прикинул, это для того, чтобы не побить своих же. То есть все будут палить в этом направлении. Пустырь между нами и соседней стройкой, пресловутым пепелищем, был хорошо освещен фарами. Думаю, если бы даже одинокая собака тут побежала, и то бы увидели. А мы несколько больше собаки. К тому же нас пятеро. Сочная такая массовка для любителей стрельбы по площадям. «Они не собираются нас штурмовать», — сказал Федя, дождавшись окончания вражьих маневров. «Мы хорошо тут присели. Они поняли, что если попрутся, уже в воротах положим кучу народу». «И что теперь?» «Они просто нас блокируют». «А смысл? Не будут же они сидеть тут вечно. Здесь, между прочим, стрельба была. Наверняка кто-то слышал. 100 пудов уже позвонили, так что скоро сюда подтянется милиция». Подозреваю, что она и без выстрелов сюда подтянется. Угрюмо пробурчал Федя, включая телефон. Впрочем, сейчас все узнаем.